Штайнер, оказавшись среди русских офицеров и милиционеров, на минуту растерялся, чувствуя себя как голый в бане. Его со всех сторон рассматривали, причем рассматривали даже в бинокль. Где-то за углом сарая Штайнер заметил блеснувшие стекла. Но вскоре к нему вернулась былая уверенность, которая иногда граничит с какой-то милой наглецой, с нахаленкой. В конце концов, они меня позвали, а не я их, подумал Штайнер. Пускай рассматривают, все равно ведь главного им не разглядеть. Мимо Штайнера, шагах в четырех, прошел начальник милиции, разговаривая с кем-то и нарочно не поворачиваясь к немцу. «Этот, что ли?» «Этот?» «Сморчок!» «Тише вы, а то сорвется дело!» «Да, может быть, это было бы к лучшему!» «Ну, тогда уж я не знаю, что вам надо, товарищ полковник!» «На хутор мне надо! На пенсию!» Раздраженно сказал Белоцерковский. «Вот что надо!» Полковник сгоряча и несправедливо обозвал этого немца сморчком. Штайнер был породистый, чистокровный ариец, одно время даже позировавший художником в Берлине, в Кёльне. Такие натуры востребованы. Он выглядел немного старше своих лет, как это бывает с людьми, внутренний мир которых богаче, старше их самих. Навскидку ему давали лет 35, хотя на самом деле 25. Длиннорукий, жилистый, как зверь бесшумный при ходьбе. Влажноватые белокурые волосы на голове. Он плескался в душевой, когда Эрик приехал за ним. Выдавали сильно оттопыренные уши. Свежевыбритые щеки фрица дышали одеколонной свежестью, румяным здоровьем. В летней пестрой футболке, натянутой наспех, в потертых синеватых джинсах, в белых новеньких кроссовках, он выглядел приехавшим на пикник. Несколько лет перед тем, как заняться серьезным бизнесом, Штайнер увлекался спортивной стрельбой, и это до сих пор было заметно. Взгляд у спортивного снайпера был атакующий, сильный, с каким-то холодным прицельным прищуром, похожим на нервный тик, появившийся у фрица с самых детских лет, когда он почуял в себе незаурядный талант и желание стрелять все равно куда, лишь бы стрелять. В нем и теперь проскальзывало что-то полудетское, в этой размалеванной футболке, в развязавшемся тонком шнурке, волочившемся по траве. Один из офицеров, демонстративно отвернувшись от фрица, поправил кобуру на поясе и тихо, но твердо сказал своему товарищу, лейтенанту: «Если этот фриц будет стрелять в героя Советского Союза, тогда я в отставку ухожу». «Да никуда ты нахрен не уйдешь!» — с неожиданной злостью заговорил лейтенант. «И я не уйду. И полковник дослужит до пенсии, потому что все мы твари позорные». Полковник побледнел, краем уха услышав слова подчиненного. И надо было незамедлительно что-то делать, как-то реагировать. И полковник сделал. Он благоразумно сделал вид, что не слышал крамольных речей. С неприязнью глядя на подходящего фрица, полковник приказал дать мегафон. Сильная краска стыда и стыда и гнева пробила щеки, шею полковника. Выходя из амбара, он раздраженно крикнул в мегафон: «Стародубцев! Это глупо. Вы окружены, сдавайтесь. В противном случае придется... С чердака в огород полетела граната, и вечерний синий воздух озарился на несколько метров вокруг. Земля рванулась дыбом, застилая, кажется, полнеба. Разломанные прясла поднялись в воздух на краю огорода. Над амбаром просвистели щепки. Стеклина в бане лопнула, и застучали земляные комья, в припрыжку сбегая по тесовой амбарной крыше. Стало тихо, так тихо, что полковник услышал тиканье своих часов под рукавом мундира. Машинально потянувшись пальцами, он нашел прохладную головку механизма и попробовал зачем-то завести. А часовая пружина доведена была до предела. И точно такую же пружину, доведенную до предела, полковник ощутил в себе. «Давайте сюда, фрица!» – приказал он, свирепо сплюнув под сапоги.